«Не переживай», — отмахнулся Долохов-младший. «Мы понимаем это и можем за себя постоять. Думаю, нам лучше держаться отдельной группой», — предположил Нот. «Или, если члены ордена не против, рассредоточьтесь по замку вместе с ними». Китлин взглянула на Кингсли. Он показался ей самым адекватным представителем этого пернатого клуба. «С астрономической башни будет удобно вести бой и наблюдать за всем происходящим на горизонте», — задумавшись, кивнул Кингсли. «Было бы неплохо иметь там пару лишних магов». Китлин вдруг подал голос Драка. «У меня есть идея, как приманить в школу ближний круг лорда и оставить его одного. Внимательно тебя слушаю. Темный лорд хочет моей смерти не меньше, чем смерти Гарри. Если он узнает, что я здесь, то пошлет ближний круг за мной. Я могу выманить их». «Ты с ума сошел?» — спросил Гарри. «Они убьют тебя. Это точно не вариант. Я прикрою его», — заявила Гермиона. «Отлично», — саркастично произнес Гарри. «Вы вдвоем против 10 пожирателей. Что может быть лучше? Мы тренировались больше года», — возразила девушка. «Их будет слишком много», — продолжал настаивать Поттер. «Я прикрою их», — вдруг неожиданно из толпы вышел Рон. «Знаю, я не самый сильный волшебник, но на что-то досгожусь. К тому же, я обещал помочь всем, чем смогу». «Нет», — тут же вскрикнула миссис Уизли. «Ты не будешь рисковать ради этого слизеринца. Он друг Гарри и Гермионы. Я сделаю все, чтобы им помочь. К тому же, я совершеннолетний, и ты не сможешь мне помешать. Мы с Амелией прикроем их». Сириус подошел к Драку и приобнял его за плечи. «Так наши шансы на выживание значительно возрастут. Китлин, может, хоть ты их вразумишь?» — взмолился Гарри. «Прости, но я бы на месте Драка поступила так же», — виновато произнесла Куин. «Нам жизненно необходимо сделать так, чтобы лорд остался один, и другого варианта я не вижу». «Ладно», — сдался Гарри. «Фред, Джордж, вы пойдете с Гарри и прикроете его». «Как скажешь», — в голос согласились близнецы. «Ти, поможешь им?» «Конечно», — сдержанно кивнул Реддл. «Ты знаешь, что у лорда много сторонников среди егерей и великанов. МХМ, нужно перекрыть им путь. Палочек у большинства из них нет, так что аппарировать они не смогут и добираться до замка будут дольше. Можно взорвать мост и оставить только центральный», — предложил Гарри. «О, я могу этим заняться», — вдруг оживленно предложил Симус. «Я всегда все взрываю, пиротехник», — усмехнулась слизеринка. «Хорошо, возьми с собой Дина, а потом примкните к какой-нибудь группе студентов». «Мисс Куин», — обратился к студентке профессор Флитвик. «Если мы взорвем мост, а вы с Невиллом будете в тылу врага, то как вы вернетесь? Будем решать проблемы по мере их возникновения». «Не волнуйтесь, профессор, и не из таких передряг выбирались. Тем более, что в школу ведут и другие дороги. Туда нужно будет поставить кого-то из ордена. Мистер Бруствер, вы знаете, на что способны члены ордена Феникса? Расставите ваших людей по периметру школы». «Разумеется», — кивнул темнокожий мужчина. «Тогда пора за дело. Гарри, когда найдешь то, что нам нужно, подай сигнал». Куин коснулась кулона под одеждой. «Хорошо, не будем терять время». Гарри резко приблизился к Китлин и обнял ее так крепко, что казалось, вот-вот раздавит ее. «Не смей умирать», — тихо прошептал он. «Ты тоже». Гарри отпустил девушку, отдал ей защитные артефакты и, в последний раз взглянув в глаза Океаны, покинул большой зал. За ним тут же последовали близнецы и Реддл. Китлин кинула браслеты Сириусу и Амелии, которые сразу поняли, что это такое. Последнее она бросила Невиллу, на что получила в свой адрес непонимающий взгляд. «Он, скорее всего, будет тебе немного не по размеру, но это лучше, чем ничего», — пожав плечами, сказала Китлин. «Нам пора». Гриффиндорец активировал браслет и как только на его теле появилась защита, уверенно кивнул. «Как только мы уйдем, взрывайте мост и ставьте защитный купол», — обратилась Китлин к МакГонагаллу. Женщина кивнула и проводила взволнованным взглядом двух студентов, выбежавших из большого зала. Как только они покинули территорию замка, сразу же накинули на себя скрывающие чары. Невилл испугался, что потеряет слизеринку из виду. По звуку шагов он плохо ориентировался, но вдруг заметил, что вместо Куин перед ним светится желтый огонек. «Так мы не потеряем друг друга», — объяснила Китлин. «Эти огоньки видны только тем, на ком есть браслеты. Гениально. Бежим в сторону леса и посмотрим, как там обстановка в стане врага. Думаешь, с ней там? Не знаю, заодно и проверим». Тем временем в замке Гарри, близнецы и Реддл бежали по коридорам в поисках призрака Елены Коктеврон. Было странно видеть, как статный и ухоженный маг бежит по школе с тремя подростками, Но даже это у него получалось очень изящно. Кейтлин с помощью Луны уже давно узнала, где обитает Елена, и поэтому Поттер знал, куда им нужно попасть. Но идти к призраку парень решил один. Во-первых, он не хотел ее спугнуть. Во-вторых, не хотел демонстрировать всем свои способности некроманта. Редбл и близнецы согласились подождать в коридоре. Гарри увидел перед собой прозрачную фигуру очень красивой женщины с длинными волосами. Он подумал, что когда-то она была весьма привлекательна. Призрак парила прямо над полом и смотрела куда-то вдаль. «Вы, серая дама, призрак башни Коктевран, верно? Мне нужна ваша помощь. Расскажите, где находится исчезнувшая диадема? Мне известно, что она в школе, но где именно? Боюсь, что ничем не могу вам помочь». Она уже собиралась пройти сквозь стену, как услышала: «Стойте». В помещении резко стало холоднее, и призрак испуганно обернулась. Увидев черные как ночь глаза, серая дама покорно склонила голову. «Это срочно, и у меня нет времени на пререкания с вами. Отведите меня к вашей диадеме. Я сделаю все, о чем вы попросите, господин». Покорно согласилась Елена. «Мои спутники ждут снаружи, и они не знают о том, кем я являюсь. Я никому не скажу». «Отлично», кивнул Гарри, и его глаза снова стали зелеными. «Тогда поспешим». Серая дама вылетела в коридор, напугав близнецов, которые пытались подсмотреть за тем, что происходит за дверью. Следом выскочил Гарри и крикнул, чтобы его спутники следовали за призраком. Они успели преодолеть несколько лестничных пролетов, как остановились напротив большого окна, в котором виднелось что-то ярко-голубое. Весь замок постепенно накрывал огромный защитный купол, и зрелище это невероятно завораживало. «Потрясающе!» – протянул Редбл. «И пугающе!» – добавил Гарри. Они переглянулись и снова побежали вверх по широким лестницам. На их пути встречались группы студентов, которые провожали их заинтересованными взглядами. Чем выше волшебники забирались, тем яснее Гриффиндорец понимал, куда они держат путь. Его догадки подтвердились, когда они остановились у знакомой стены. «Давно я здесь не был», — разглядывая стену, произнес Редбл. «Вы учились в Хогвартсе?» — спросил Фред. «Много лет назад», — кивнул мужчина. «Ваши родители еще тогда даже не родились. Сколько же тогда вам лет?» — удивленно присвистнул Джордж. 70, немного приврав, сообщил Том. «Ничего себе!» — в голос ответили братья. «По вам и не скажешь. Я хорошо сохранился», — засмеялся Том. «Вам правда так необходимо обсуждать это сейчас?» — спросил Гарри. «Ваша диадема находится в выручай комнате», — обратился Поттер к призраку башни Коктевран. «Да», — кивнула та. «Она там, где все спрятано». «Я понял», — вскрикнул парень и принялся расхаживать вдоль стены. «Мне нужно место, где все спрятано», — подумал Гарри, когда он пробегал мимо в третий раз. В стене появилась дверь. Едва они переступили порог и закрыли за собой дверь, их обступила полная тишина. Они оказались в помещении размером с большой собор и похожим на город. Его башни состояли из предметов, спрятанных здесь тысячами давно покинувших Хогвартс школьников. «А во!» – удивился Джордж. «Напомни мне, что конкретно мы ищем?» «Диадему», – ответил Гарри и не спеша последовал за призраком, медленно парящий между горами различных вещей. «Гарри, это нереально», – окликнул его Фред. «Как можно найти маленькую диадему в горах этого хлама? Мне кажется, Елена чувствует, где она лежит», — предположил парень, а призрак женщины медленно кивнула. «Если так, то это сильно упростит задачу, оценивая масштабы трагедии», — сказал Том. Он бывал когда-то в этой комнате, но со временем забыл, какая она на самом деле огромная и сколько в ней хранится вещей. Однако уже спустя несколько минут Елена остановилась, указывая на кучу мусора рядом со старым буфетом. Потускневшая диадема лежала на виду среди прочего хлама. «Вот она. Спасибо», — искренне поблагодарил Гарри и тут же схватил крестраж. «Если моя помощь вам больше не нужна». «Нет, спасибо, вы нам очень помогли». Призрак склонилась в поклоне и исчезла из выручай комнаты. «Почему она поклонилась?» — задумчиво спросил Том. «Понятия не имею», — отмахнулся Гарри. «Может, она очень вежливая?» «Это то, что мы искали», — спросил Джордж, на что Поттер кивнул. «Тогда какой у нас теперь план?» «Нужно сообщить Кейтлин». Парень потянулся к сигнальному артефакту и передал Куин послание о том, что крестраж найден. «Осталась змея. Пока Кейтлин ее не заполучила, предлагаю помочь остальным студентам защищать замок», — выдвинул новый план действий Том. «Мистер Румар, как вы думаете, выручай комната подойдет для проведения ритуала?» — спросил Гарри. «Конкретно это помещение нет, но более свободное вполне», — кивнул мужчина. «Отлично, значит, когда вернутся Кейтлин и Невиллу, отправимся сюда, а сейчас поспешим к остальным». Как только волшебники покинули стены выручай комнаты, поняли, что за то время, которое они отсутствовали, битва уже началась. Защитный купол Палы в школе вел собой. Замок сотрясся от мощного взрыва, со стен посыпались камни и маги инстинктивно пригнулись, а Гарри моментально укрыл их щитом. Со всех сторон были слышны крики и проклятия. Впереди показался один из пожирателей смерти, и Редбул тут же послал в него убивающие. Близнецы испуганно покосились на своего союзника. «А что?» – удивился Том. «Вы думаете, он бы в нас послал заклятие щекотки? Не будьте наивными, они попытаются убить нас, не задумываясь. Особенно в компании Гарри. Он прав», – кивнул Гриффиндорец. «Да, мы понимаем», – кивнули близнецы. «Просто это было неожиданно», – добавил Джордж. Из-за угла выскочил еще один противник, но тут же рухнул на землю. Маги непонимающе переглянулись. К ним навстречу вышла Августа Лангбаттом. Заметив Гарри, она решительным шагом направилась в их сторону. «Гарри, ты не видел Невилла? Я нигде не могу его найти». «Он сражается», — уклончиво ответил Гриффиндорец. «Ну еще бы», — гордо произнесла она. «Но где конкретно?» «Миссис Лангбаттом, Невилл выполняет очень важную миссию, от которой зависит исход всей битвы. Он сейчас вместе с моей девушкой за пределами школы. Долго объяснять, но им нужно кое-что забрать у Волан-де-Морта, и Невилл вызвался прикрыть Кейтлин». Августа пораженно хлопала глазами, не зная, что сказать на это. «Так и знал, что вы встречаетесь», — радостно заявил Джордж. «Ты должен мне 10 галеонов», — обратился он к Фреду, а Гарри на это лишь закатил глаза. «Нам лучше встретить пожирателей во дворе», — сказала Гермиона, когда Кейтлин и Невилл покинули большой зал. «Там они точно нас заметят». К ним подошел Кингсли. «Вы уверены в этом плане?» – уточнил мужчина. «Вы плохо знакомы с Кейтлин», – сказал Драко. «Ее планы всегда срабатывают». «Ладно, тогда я расставлю членов Ордена Феникса на башнях, а сам буду на астрономической. А вы делайте то, что запланировали, мы постараемся выиграть для вас столько времени, сколько сможем». Он развернулся к магам за спиной и принялся раздавать указания. Все стали расходиться по своим позициям, а преподаватели поспешили на улицу, чтобы накрыть школу защитным куполом. Гермиона, Драко, Рон, Сириус и Амелия последовали за ними. «Если вы не против, я пойду с вами». Группу магов нагнал Теодор Нот. «Тя», — остановил его Драко. «Нас тренировали много месяцев, ты к такому не готов». «Понимаю, но мне кажется, что мое присутствие взбесит пожирателей еще больше». «Он прав, Драко», — закусив губу, признала Гермиона. «Неизвестно, обнаружат Кейт и Невилла или нет, поэтому мы должны сделать так, чтобы лорд как можно скорее остался один». «Ладно», — сдался Малфой. Во дворе преподаватели уже вскинули свои палочки и создавали целые цепочки заклинаний, которые сплетались и перерастали в огромный светло-голубой купол. Магия сверкала и переливалась, завораживая тех, кто наблюдал за этим действом. Как только купол полностью накрыл школу, профессор МакГонагалл развернулась в сторону главных дверей и, произнеся неизвестное для студентов ранее заклинание, оживила огромные каменные статуи. Они с грохотом спрыгнули со своих постаментов и ровными рядами двинулись в сторону главного моста. «Вау!» – пораженно произнесли Рон и Тя. «Не знала, что у школы есть такие защитники», – сказала Гермиона, провожая каменные статуи заинтересованным взглядом. «Странно вернуться в школу при таких обстоятельствах», – печально заметил Сириус. Амелия кивнула. Она, как и ее спутник, уже много лет не появлялась в Хогвартсе. В замке все бегали и суетились. Взрослые маги постепенно занимали свои места. Преподаватели помогли студентам разбиться на группы и сами держались поблизости. Гермиона и Драко не сводили взгляд с мерцающего купола. Казалось, они любуются магическими плетениями, но на самом деле очень переживали за своих друзей. Они не знали, где сейчас Гарри, но были почти уверены, что с ним все в порядке. Но вот что сейчас происходит с Кейтлин, они не имели ни малейшего представления, и это их безумно пугало. Однако уже спустя пару минут все их переживания за друзей отошли на задний план. В защитный купол полетело не меньше сотни заклинаний. Раздались звуки взрывов, и Гермиона с Драко моментально вскинули палочки, даже не отдавая отчета своим действиям. Грохот не прекращался, а земля под ногами дрожала все сильнее. По щиту поползли трещины, а когда в него попал мощный луч магии, то практически полностью разрушился. «Вот эта сила!» – протянул Сириус. На горизонте он увидел черный вихрь, стремительно приближающийся к ним. «Всем приготовиться!» – скомандовал голубоглазый мужчина и вскинул палочку. Несколько пожирателей смерти ворвались на территорию школы с оглушительным грохотом и с первых же секунд принялись атаковать студентов и преподавателей. Гермиона и Драко чуть разошлись, давая друг другу место для маневра. Разумеется, их сразу же заметили. Какой-то пожиратель прокричал, что здесь предатель и отправил в Малфоя проклятие. Драко не растерялся и укрылся щитом, отправляя в противника режущие. Как они и предполагали, основной удар пришелся на них. Гермиона и Драко уворачивались с такой легкостью, что Рон и Тиа невольно засматривались и едва не пропускали заклинания. Хорошо, что рядом были Сириус и Амелия, и они успевали их вовремя прикрыть. Гермиона ушла в сторону от Авады и ответила противнику тем же, попав точно в цель. Уизли удивленно пискнул, из-за чего получил в свою сторону злой взгляд Гринджер. В Драко убивающие не летели. Похоже, у пожирателей был приказ доставить его к лорду живым. Однако это не означало, что в него нельзя посылать разного рода проклятия, чем активно пользовались противники. Гермиона заметила, что МакГонагалл сражается с несколькими пожирателями и словно еще немного и проиграет. «Прикрой меня!» — крикнула девушка Малфою и кивнула в сторону своего декана. Гриффиндор рванула в сторону Минервы, а Драко на бегу кидал в противников проклятия или укрывал их с Гермионой щитом. Девушка встала плечом к плечу с МакГонагалл и, не теряя ни минуты, кинула мощное режущее в одного из пожирателей. В нее полетело убивающее, и она мигом отскочила в сторону, а Драко послал Аваду во врага. Минерва расправилась с оставшимся и благодарно кивнула студентам, после чего поспешила к тем группам, за которыми присматривала. «Вот черт!» — выругался Малфой, глядя куда-то вперед. Тетя пожаловала. Гермиона проследила за его взглядом и увидела Лестриндж с коварной ухмылкой и несколькими магами из ближнего круга Волан-де-Морта. «Значит, у нас получилось, тяжело дыша», — произнесла Гриффиндорка. «Если он послал за тобой Беллу, рядом возник Сириус с остальными из их группы. Значит, взбесился и желает видеть тебя. У меня нет никакого желания видеть этого больного урода. Профессор», — крикнула Гермиона, обращаясь к декану, — «нужно увести отсюда студентов. С ближним кругом они точно не справятся». Минерва оценила обстановку и поспешила увести студентов в замок, где тоже шли ожесточенные бои. «А мы справимся», — уточнил Рон. «Если ты не уверен, можешь уйти». Даже не посмотрев в его сторону, ответила Гринджер. Однако Уизли лишь крепче сжал палочку. «Помощь нужна», — рядом возникли Руквуд и Долохов-младший. «Мы увидели их с астрономической башни, и Кингсли отправил нас вам на подмогу». «Отлично», — кивнул Сириус. «Помощь нам явно не помешает». «Драко, малыш», — противным голосом протянула Лестриндж. «Повелитель желает тебя видеть. Будь хорошим мальчиком и пойдем со мной по-хорошему, и тогда, может быть, ты не пострадаешь». Белла перевела взгляд на Руквуда и Дерина. «Чего нельзя сказать об этих предателях?» Злобный смех разнесся над школьным двориком. «У нас приказ убить вас. Мы еще посмотрим, кто кого», — усмехнулся Долохов-младший. Он был сильным магом и прекрасным дуэлянтом, как и его отец. «Предатель!» — завизжала Лестриндж и отправила в него Аваду. Дерин моментально уклонился и ответил сумасшедшей дамочке тем же, но и она успела уйти в сторону. Завязалось очередное сражение. Заклинания летали с бешеной скоростью. Рон едва успевал отбиваться, но отступать даже не думал. Тиа вспомнил все, чему его учил отец, и активно бился с двумя пожирателями. Драко и Гермиона сражались едва ли не наравне с приспешниками Темного Лорда, чем выбешивали тех еще сильнее. Они никак не ожидали, что эти подростки смогут дать им отпор. Но в какой-то момент Гермиона отвлеклась на то, что Амелию задели режущим и пропустила заклинание. Она вскрикнула и отлетела назад, больно ударившись спиной и головой. Пожиратель решил ее добить, но не успел. К девушке подскочил Тиа и накрыл их мощным щитом, спасая от града проклятий. «Ты как?» — взволнованно спросил парень. «Порядок», — прохрипела девушка и с помощью Нокта вновь встала на ноги. «Удержишь щит?» «Да», — уверенно заявил парень. Девушка быстро залезла в свою сумку, что висела на ее поясе, и, вынув оттуда зелье, быстро выпила. «Спасибо», — поблагодарила Гермиона и снова ринулась в бой. Безжизненные тела пожирателей падали одно за другим, но на смену им тут же приходили другие. Казалось, им нет конца и края. Группа магов уже изрядно выдохлась, но они продолжали держать оборону. Им было жизненно необходимо удержать ближний круг вдали от Волан-де-Морта. Кроме того, они не хотели, чтобы те проникли в школу и убили студентов, которые явно не подготовлены так, как они. Поэтому вокруг продолжали летать заклинания и убивающие проклятия. Земля под ногами дрожала и покрывалась кровью и потом, а стены за спиной постепенно разрушались. Неожиданно сзади послышался шум и поток мощной магии снес пожирателей с ног, отталкивая назад на несколько метров. Маги удивленно обернулись и увидели Гарри, который шел с уверенным и сосредоточенным лицом, а за ним показались близнецы Уизли и Реддл. «Гарри, вы нашли то, что искали?» Тут же спросила Гермиона. «Да», кивнул парень, «и даже знаем, где провести ритуал. Значит, теперь остается только ждать и сдерживать этих, тяжело дыша», сказал Драко. «Как обстоят дела в школе?» спросил Сириус. «Не сильно лучше, чем здесь», ответил Том. «Но этих туда точно нельзя пускать». Редбу вскинул палочку, направляя ее на магов, которые уже успели подняться на ноги. Белла, казалось, готова испепелить Малфоя и Поттера взглядом, остальные ее не так сильно волновали. Снова завязался бой. Пожирателей стало в разы больше, но у защитников школы было чем ответить. Гарри и Том в легкую раскидывали противников, но при этом куда больше сил тратили на то, чтобы прикрыть своих друзей. Семейство Ли Стриндж наконец-то появилось на территории школы в полном составе. Гарри вышел один на один с Беллатрисой, стараясь увести эту сумасшедшую подальше от своих союзников, потому что пожирательница совершенно не контролировала себя и раскидывала убивающие во все стороны. Только чудом ни одно из них не задело защитников замка. Поттер ушел от очередной авады и кинул в женщину связку сложных заклинаний. Однако пожирательница, несмотря на свое безумие, была очень сильной волшебницей и смогла отбить все, кроме последнего. Белла отлетела в конец дворика и спиной снесла каменный столб. Гарри на несколько секунд замер, ожидая, что женщина встанет и снова кинется в бой, но этого не произошло. Парень не мог больше отвлекаться на сумасшедшую пожирательницу, так как Гермиона и Тиа едва справлялись с мужем Беллатрисы. Гарри поспешил на помощь, но не успел добраться до них, как где-то вдали послышался мощный взрыв и земля под ногами дрогнула сильнее, чем до этого. Бой на какое-то время прервался. «Китлин», — тихо произнес Гарри, но Гермиона и Тиа услышали и испуганно обернулись в его сторону. «Ты думаешь, это она?» — спросила девушка. «У тебя есть иные варианты?» «Я уверена, с ней все в порядке», пытаясь убедить скорее себя, нежели парня, сказала Гермиона. «Сильно в этом сомневаюсь. Примечание к части. Как вам новая глава? Как думаете, что будет дальше? Чатик для общения. https://fitsboek.net/url/http://s3a2f2b2zm1cl8xnim6. Глава 126. Планта или Файдим. Примечание к части. Для вдохновения. https://disk.yandex.ru/dc4bnfcuillina. 2 мая 1998. Большой зал. Хогвартс. Китлин и Невилл убежали по каменному мосту в направлении леса. Они спешили преодолеть его как можно быстрее, чтобы не наткнуться на пожирателей, потому что пройти незаметно в этом месте они бы не смогли. Парень не зря тренировался так много и усердно, маги уже были почти на границе леса, а он даже не запыхался. Теперь он понимал, почему Китлин заставляла его бегать, прыгать и вообще уделяла много времени физической подготовке. Им пришлось сделать небольшой крюк, чтобы войти в лес немного издалека, во избежание столкновения с врагом. «Стой!» – прошептала Китлин и Невилл резко замер на месте, вскинув палочку. «Кажется, у нас проблема». «Уже?» – удивленно спросил парень и в следующую секунду заметил группу егерей и оборотней. «Черт, они же нас не увидят?» «Нет», — ответила девушка. «Но я не подумала про запах». Именно в этот момент несколько оборотней встали как вкопанные и начали принюхиваться. Куин и Лангбаттом не двигались и не дышали, однако им это не помогло. Хоть оборотни их не видели, но прекрасно чуяли и, ориентируясь на запах, кинулись в их сторону. Маги тут же кинули в тех несколько мощных заклинаний, сражая противников на повал. Это дало некий сигнал егерям. Они не видели противника и не могли так же хорошо, как оборотни, ориентироваться на запах, но стоять в стороне не собирались. Невилл посылал одно заклинание за другим и враги падали как подкошенные. Вдалеке послышался вой и чьи-то громкие шаги. Китлин мысленно выругалась и пыталась понять, как им выбраться из этой ситуации. Девушка перебирала в голове заклинания, которые могли бы им помочь. «Невилл», — позвала Гриффиндорца Куин, — «я сейчас кину в тебя заклинание, не отражая его». «Зачем?» – спросил парень, откидывая очередного оборотня в ближайшее дерево. «Оно скроет наш запах», – крикнула Китлин, кинув аваду в егеря. «Но они нас будут слышать», – возразил Невилл. Между деревьев мелькнули темные силуэты очередных оборотней. «Кейт, их слишком много. Знаю, придется бежать». Слизеринка бросила в Невилла заклинание, скрывающее запах, а затем наложила его на себя. Использовать заклинание, скрывающее звук шагов в лесу, было не слишком эффективно, но и его девушка наложила на них обоих, надеясь, что оно хоть как-то поможет. «Бежим». Лангбаттому не нужно было повторять дважды. Они побежали по лесу, параллельно продолжая кидать заклинания в оборотней и егерей, рванувших вслед за ними. Китлин бежала чуть впереди, перепрыгивая через выступающие корни и уклоняясь от веток. Невилл следовал сзади чуть в стороне, точно так же преодолевая препятствия на своем пути. Он чуть развернулся и кинул себе за спину бомбарду, взрывая землю под ногами егерей и оборотней. Это дало ему возможность увеличить дистанцию. Китлин в это время заприметила очередную группу оборотней, которые спешили на помощь своим соратникам. Девушке пришлось уйти в сторону, чтобы не столкнуться с ними, и Невилл свернул вслед за Куин. На пути у них оказалось огромное поваленное дерево, обогнуть которое у них не вышло бы. Поэтому Китлин кинула замораживающее заклинание, и земля под деревом покрылась льдом. Куин с разбегу упала на бок и, проскользив по промерзшей земле, вскочила на ноги. Невилл нырнул за девушкой под дерево, немного отбив при этом ногу, но не обращая внимания на боль, вскочил и продолжил бег. Им удалось увеличить дистанцию, но этого было недостаточно, чтобы скрыться от преследователей. «Невилл, беги вперед, что ты задумала?» Сразу почуяв подвох, спросил парень. «Хочу все тут взорвать». Китлин на бегу убрала палочку в кобуру и потянулась в сумку, висевшую на поясе. Девушка достала оттуда небольшой мешочек и высыпала его содержимое себе в ладонь. Она дождалась, пока Невилл отбежит от нее подальше, и бросила себе за спину множество маленьких шариков. «Беги!» — крикнула Китлин и побежала так быстро, как только могла. Лангбаттом рванул, что было сил, понимая по голосу Куин, что взрыв будет не слабым. Они успели отбежать не больше, чем на 200 метров, как за их спинами раздалась череда взрывов такой силы, что казалось, земля под ними обвалится. Невилл не смог устоять на ногах из-за взрывной волны и кубарем покатился по земле. Китлин бежала позади него, и потому волна задела ее гораздо сильнее. Деревья на многие сотни метров вокруг повалило, а некоторые вырвало с корнем. Куски земли взмыли в воздух и теперь оседали на головы студентов, как снег зимой. Вокруг стало тихо, и лишь падающие с неба камни, мох и кусочки земли нарушали это спокойствие. Китлин с болезненным стоном перекатилась на спину и, проверив, на месте ли палочка, выдохнула. В глазах двоилось, а в ушах адски звенело. Невиллу повезло куда больше. При падении он ударился головой о корень какого-то дерева, но это вызвало лишь небольшую боль и дискомфорт. Пошатываясь, он встал на ноги, опираясь на огромный камень. Гриффиндорец оглянулся в поисках желтого огонька и отыскал его далеко позади себя. Едва ли не ползком он добрался до Китлин и рухнул перед ней на колени, не в силах стоять. «Китлин!» — тихо позвал девушку Невиллу. Ответа не последовало, и парень попытался нащупать тело слизеринки. Он довольно быстро наткнулся на ее руку и сильно сжал. Китлин сразу же задергалась, подумав, что это кто-то из их врагов. «Китлин, это я!» Но девушка продолжала вырываться, не слыша, что ей говорит парень. Невилл понял, что кричать бесполезно. Он помог Куин сесть, а затем, ухватившись за поваленное дерево, встал, придерживая слизеринку за талию. Поняв, что рядом находится Гриффиндорец, Китлин перестала вырываться и позволила парню вести ее куда-то в неизвестном направлении. «В сторону», — прохрипела волшебница. «Нужно уйти в сторону и где-то укрыться». Маг огляделся по сторонам и заприметил подходящее место. «Там впереди есть овраг, который прикрыт ветвями», и Гриффиндорец вдруг вспомнил, что девушка его, скорее всего, не слышит, и потому просто направился в ту сторону. Спустя минут 10 они с большим трудом все же добрались до оврага и аккуратно спустились в него. Над ними раскинулись густые ветви поваленных деревьев и толстые корни. Невилл усадил девушку на землю и сам рухнул рядом, переводя давным-давно сбившееся дыхание. Китлин потянулась в сумку и на ощупь достала нужное зелье. «У тебя на поясе есть сумка с зельями. Светло-голубой флакон», — шепнула девушка. Ее зрение немного восстановилось. Маг кивнул и, отыскав нужный флакон, одним махом опустошил его. Следующие несколько минут они просидели в полной тишине. Маги ждали, пока подействует зелье, и, прикрыв глаза, восстанавливали дыхание. Где-то сверху послышались голоса, но они были довольно далеко, поэтому Невилл даже не стал доставать палочку. «Ты как?» – спросила девушка, когда ее слух постепенно начал возвращаться. «Жить буду». «Почему ты сразу не взорвала все вокруг?» «Я не успела испытать эти артефакты и боялась применять их сейчас, однако другого выхода не видела». «Чего ты боялась?» – спросил волшебник. «Того, что собственно и произошло», – пожав плечами, ответила слизеринка. «Они взорвались слишком быстро. Эффект, конечно, превзошел все ожидания, но нужно будет доработать момент активации». «Да, было бы неплохо», – усмехнулся Невилл. «Что будем делать дальше?» «Нужно найти с ней Пайлорда, но думаю, у нас есть еще пара минут на то, чтобы передохнуть». «Хороший план», — согласился парень, обрадовавшись передышке. «Отличный костюм, кстати», — осмотрел себя парень. «МХМ, в них можно упасть с седьмого этажа и не разбиться, поэтому нас не так сильно задело взрывной волной. Я создала их много лет назад, но пару месяцев назад слегка доработала. Надо бы придумать что-то для защиты головы», — девушка поморщилась, массируя виски. «Сумки с заклятием расширения, одно из дополнений. Удобно», — кивнул парень. «У меня тоже есть бомбы, и не только», — ответила слизеринка. «А можно личный вопрос?» — неуверенно спросил Гриффиндорец. «Ты можешь его задать, но не факт, что я отвечу. Что у вас с Гарри?» Решив не ходить вокруг да около, задал мучивший его вопрос волшебник. «Он так тебя защищал в большом зале и так смотрел, что мне показалось, между вами что-то есть». Кейтлин на пару минут замолчала, обдумывая, стоит ли говорить правду. «Возможно, мы сегодня все умрем, так что плевать», — сдалась девушка. «Мы встречаемся». «Давно?» — удивленно спросил волшебник. «С пятого курса, а дружим с третьего». «Что?» — Невилл от удивления даже подскочил на месте. «Как так вышло?» «Сложно объяснить в нескольких словах. Скажем так, мы с первых дней очень хорошо чувствовали друг друга и понимали, как вы смогли скрывать свое общение столько лет. А ты до сегодняшнего дня видел нас рядом друг с другом?» Вскинув бровь, поинтересовалась девушка. «Нет», тут же ответил парень, «только если мельком». «Вот и ответ на твой вопрос. На людях мы притворялись, что даже не общаемся. Гриффиндорец и слизеринка, вас бы разорвали на части. МХМ, у вас все серьезно? Не будь это, возможно, последним диалогом в моей жизни, я бы ни за что не ответила на все твои вопросы», — Невилл усмехнулся и понимающе кивнул. За все то время, что они тренировались в этом году, Кейтлин ни разу не рассказывала ему что-то личное. «Он хочет сделать мне предложение». «Да ладно, вау», — присвистнул Гриффиндорец. «Значит, серьезно». «Подожди, он сказал о том, что сделает тебе предложение. Разве это не должно быть сюрпризом или хотя бы неожиданностью?» «Не в моем случае». «Почему?» «Невилл, я травмированный человек во всех смыслах. Сюрпризы не для меня. Держишь все под контролем, это еще мягко сказано». «Ладно, хватит сидеть». Кейтлин вдруг резко поднялась на ноги и достала палочку. «Пора идти, если ты, конечно, готов продолжить. Идем», — уверенно сказал Невилл и рывком поднялся с земли. «Как думаешь, насколько далеко от пожирателей мы убежали?» — спросил парень, когда они выбрались из оврага. «Думаю, они остались позади», — ответила Кейтлин. «Это нам на руку. Как мы найдем их?» «Снейп носит артефакт, который я ему дала. Надеюсь, он сможет незаметно его активировать. На нем есть следящие чары, в том числе», — кивнула девушка. Куин потянулась к кулону на своей шее и послала сигнал Северусу. Маги аккуратно продвигались вдоль леса по направлению к тому месту, где, как предполагала Кейтлин, обосновались пожиратели и лорд. Они иногда останавливались, прислушиваясь к шуму, опасаясь, что снова наткнутся на оборотни или егерей. Но, никого так и не встретив, продолжали свой путь. Спустя несколько минут Куин почувствовала отклик от артефакта на шее и с радостью осознала, что они идут в верном направлении. Кейтлин кивнула в сторону выхода из леса, которого даже не было видно. Невилл вообще был крайне удивлен тому, как легко девушка ориентируется в этой глуши. Волшебники прошли довольно большое расстояние прежде, чем смогли разглядеть через стволы деревьев очертания замка и темные мантии пожирателей смерти. Кейтлин схватила Невилла за предплечье и присела, затаившись за большими камнями. Они вглядывались в спины магов и пытались расслышать, о чем те говорят. «Мой лорд», — к магу, стоявшему дальше всех, подошел пожиратель с натянутым капюшоном. «Наши люди обнаружили Малфоя-младшего. Он сражается на стороне Ордена Феникса и вместе с ним Теодор Нотт. Очередной предатель», — прошипел Волан-де-Морт. «Каков отец, таков и сын. Убить их». «Кого именно, мой лорд?» Ноктов, Малфой нужен мне живым, я сам с ним разберусь. Ярость в голосе чувствовалась слишком отчетливо. Вы нашли Поттера, он точно в замке, но найти нам его пока не удалось, виновато отчитался волшебник. Так найдите его. Сорвался на крик темный лорд, и маги вокруг него вздрогнули и попятились назад. Белла. К мужчине проскользнула тень с густой копной темных волос и тут же рухнула на колени. «Мой повелитель, только прикажите, и я приведу Поттера и Малфоя к вам. Возьми с собой кого-нибудь из ближнего круга и приведите мне, наконец, этих мальчишек. Рада служить вам, мой лорд». Белла вскочила на ноги и подошла к кому-то из пожирателей, чьих лиц Кейтлин и Невиллу не видели. «Ты видишь Снейпа?» — на грани слышимости спросил Гриффиндорец. «Нет», — так же тихо ответила девушка, всматриваясь в темные фигуры. Кейтлин обратила внимание, что лорд как-то странно рассматривает палочку в своей руке. «Северус», — прошипел Волан-де-Морт, и рядом с ним тут же возник названный, которого Кейтлин с Невиллом тут же узнали. «Следуй за мной». Маги исчезли в вихре аппарации, и Куин едва слышно выругалась. Девушка потянула Невилла назад и, вновь опираясь на ощущение от артефакта, принялась искать Снейпа. «Мне кажется, я больше никогда не сунусь в этот чертов лес», — сквозь зубы процедил Невиллу, уже изрядно выдохшийся, блуждая по этим дебрям. «Если они остались вдвоем, это нам только на руку», — игнорируя высказывание Гриффиндорца, — сказала Кейтлин. «Гарри уже отправил мне сигнал, а значит, он нашел то, что искал, и теперь все зависит от нас». Они остановились у самого края леса. Перед ними открылся ужасающий вид на горящую и полуразрушенную школу, а поверхность Черного озера, которое сейчас было прямо перед ними, периодически вздрагивала от взрывов. Кейтлин подняла руку и указала на лодочную станцию на другом конце озера. «Они там», — сказала девушка. Невилл огляделся по сторонам, пытаясь оценить обстановку вокруг. «Как нам туда добраться?» — спросил он, наблюдая за тем, как то там, то тут снуют пожиратели смерти, егеря и оборотни. Недалеко от них, грозно рыча, размахивал огромной дубиной великан. «Ну», — задумчиво протянула Слезинка, — «точно не по земле». Гриффиндорец удивленно вскинул брови и перевел взгляд на подрагивающее озеро. «Думаешь, это хорошая идея? Есть другие варианты? Я открыта к предложениям». Невилл еще раз оглядел все вокруг и отрицательно мотнул головой. «Заклинание головного пузыря знаешь?» «Да». «Тогда вперед», — уверенно заявила девушка и направилась в сторону озера. Парень последовал за ней. Вода была чертовски холодной, но маги, наложив на себя согревающие чары, погрузились под воду с головой. Кейтлин сняла маскирующие чары, и Невилл смог наконец увидеть девушку. Он повторил ее манипуляции, наколдовав головные пузыри. Они устремились в сторону лодочной станции. Вокруг шныряли разные подводные обитатели, которые в панике пытались найти укромные места. На двух плывущих магов никто из них не обращал ни малейшего внимания. Поэтому Кейтлин и Невилл без проблем смогли добраться до нужного места и, вновь накинув на себя скрывающие чары, выбрались на берег. В небольшом домике были слышны тихие голоса. Маги направились туда, где, по их мнению, находились Снейп и Волан-де-Морт. «Они не выдали мне Поттера», — зло шипел Змеелицей. «Даже студенты Слизерина. Не думаю, что им позволили бы это сделать, мой лорд. Глупые дети и этот Орден Феникса». Он расхаживал из стороны в сторону, ступая босыми ногами по намокшим доскам. «Где Люциус?» «Он остался на поляне в лесу, мой лорд», — склонив голову, доложил Зельевар. «Мне нужно с ним». Темный маг резко замер и посмотрел куда-то себе под ноги. «Что такое, моя дорогая?» Только в этот момент Кейтлин заметила за мокрыми, толстыми канатами огромную змею. Девушка сразу потянулась в свою сумку и достала оттуда два артефакта. Один из них она протянула Невиллу и на ощупь вложила в его руку. «Что это?» — едва слышно спросил парень. «По моему сигналу кинешь это в змею», — шепнула девушка. «Там кто-то есть?» — прошипел лорд и снова посмотрел на свою любимицу. Кейтлин схватилась за кулон, молясь всем богам, чтобы Снейп понял все правильно. «Убить!» — скомандовал лорд, и в этот момент Кейтлин толкнула Гриффиндорца. «Давай!» — скомандовала девушка. Лангбаттом и Куин выскочили из своего укрытия и кинули артефакты в противников. Как только небольшой куб коснулся скользкой кожи змеи, артефакт активировался и заключил Нагайну в прозрачный куб, из которого та тут же попыталась выбраться, но получила сильный разряд тока. В тот же момент другой артефакт рухнул под ноги темного лорда, и Кейтлин накрыла Снейпа, Невилла и себя семейным щитом. На лице лорда отчетливо читалось, что он прекрасно узнал этот разноцветный купол. Он тут же вскинул палочку, но не успел ничего сказать, как прогремел взрыв такой силы, что несмотря на защиту, слизеринку и гриффиндорца откинуло в сторону вместе со змеей. Волан-де-Морт не успел остановить взрывную волну и лишь в последний момент накинул на себя щит, но это не спасло его от того, чтобы отлететь едва ли не на середину Черного озера. Лодочную станцию разнесло в щепки и с ней прухнул в воду, когда пол под ним провалился. Невилл и Кейтлин отлетели назад, больно ударяясь спиной о твердую землю и острые камни. Змея приземлилась где-то рядом, недовольно зашипев. Стиснув зубы, маги приняли сидячее положение и осмотрелись по сторонам. От лодочной станции практически ничего не осталось, а с ней понигде не было видно. Кейтлин уже собиралась кинуться за ним в воду, как на поверхности Черного озера показалась знакомая темная голова, и девушка спокойно выдохнула. «Ты взорвала его!» — воскликнул Невилл. «Ты взорвала темного лорда. Надеюсь, он утонул. Мерлин, пусть этот урод утонет. Я бы на вашем месте на это не рассчитывал», — прохрипел Зельевар, выбираясь на берег и высушивая свою одежду с помощью магии. «Вы в порядке?» — спросила Куин, обращаясь к декану. «Твое счастье, что я знаю о твоей любви к взрывам. Вы успели наложить головной пузырь, за взрывом я не видела, что вы делаете». «Да», — кивнул Снейп, хоть и не был уверен, что именно ты собираешься сделать. Поттер достал диадему. «Да», — тут же кивнула Кейтлин и заклинанием подняла куб со змеей в воздух. «Нам нужно в замок. Не думаю, что мне стоит там появляться», — возразил Северус. «Все в порядке», — отмахнулась Куин. «Там все знают, что вы на нашей стороне. Поэтому мистер Лангбаттом так спокойно относится к моему присутствию здесь, верно, сэр?» — кивнул Невилл. «Тогда нам пора. Как вы планировали вернуться в замок? Он со всех сторон окружен пожирателями, великанами, оборотнями и егерями. Есть тайный проход через Хаксмит в школу», — сказал гриффиндорец. «Через Сладкое Королевство?» — спросила девушка. «Разве его не завалило?» «Да, но есть еще один. Через трактир Аберфорта Дамблдора. Он ведет прямиком в выручай комнату». «Нет», — возразила Кейтлин. «Это не вариант, слишком далеко идти. К тому же в Хаксмиде пожирателей не меньше, чем здесь», — согласился с девушкой Зельевар. «Есть идея», — задумчиво протянула Куин. «Но, говорите уже», — закатив глаза, потребовал Снейп. «Вы ведь умеете летать?» — спросила девушка. «Я видела, как некоторые пожиратели именно так проникают в замок». Снейп кивнул, уже понимая, что хочет предложить Кейт. «Тогда вы возьмете змею и передадите ее Гарри. Мы с Невиллом попытаемся прорваться на территорию замка с боем. Ближайший путь в школу по лестнице», — заметил Северус и окинул каменные ступени оценивающим взглядом. «Там у вас будет мало шансов. Вместе с вами и змеей их будет еще меньше». Девушка взглянула на гриффиндорца. «Если ты не хочешь рисковать, то можешь остаться или попробовать добраться в школу через Хаксмит». «Нет», — отрицательно качнув головой, — ответил Лангбаттом. «Нам нужно как можно скорее добраться до замка. Я пойду с тобой, Кейтлин», — начал было Северус, но девушка его перебила. «Мы сделали выбор. Вы знаете, что это единственный вариант для нас быстро доставить змею в школу. Каждую минуту гибнут дети. Мы обязаны остановить это как можно скорее. Гарри поймет и все остальные, надеюсь, тоже. Но ты должна была поставить щит на школу, чтобы Поттер смог провести ритуал. Я все же надеюсь, что нам с Невиллом удастся пробиться, но если нет, то, возможно, Ти сможет укрыть замок. Если нет, то пусть они проводят ритуал в Куин-Мэнере». «Хорошо», — сдался Снейп. «Удачи вам». Северус подхватил куб со змеей и взмыл в воздух черным вихрем. Невилл и Кейтлин проводили его грустным взглядом, надеясь на то, что у него все получится. Они многозначительно переглянулись и, не сказав ни слова, наложили на себя скрывающие чары. Они снова побежали, но в этот раз по каменным ступеням, а не по неровным тропинкам запретного леса. На их пути практически сразу возникли пожиратели смерти, которые сражались с кем-то из Ордена Феникса. Невилл, не задумываясь, кинул во врага связывающие и темный маг, споткнувшись, покатился вниз по лестнице. Кейтлин неожиданно поняла, что перед ними была Тонкс, которая удивленно озиралась по сторонам. Как женщина оказалась здесь, Кейтлин никак не могла понять. Куин сняла с себя маскирующие чары, опасаясь, что Нимфадор начнет кидаться в неизвестного противника проклятиями. «Как ты тут оказалась?» — удивленно спросила Тонкс. «И где Невилл? Вы нашли Снейпа?» «Я здесь», — подал голос гриффиндорец и тоже снял с себя чары. «Нам нужно в замок», — прервав магов, заявила Куин. В них полетело проклятие, и Кейтлин прикрыла их щитом. Невилл не растерялся и отбросил пожирателя как можно дальше, а Тонкс связала. Конечно, по мнению Китлин, было бы лучше и вовсе убить противника, но разбираться не было времени. Они втроем побежали вверх по лестнице, отбиваясь от летевших проклятий и уклоняясь от убивающих. Лонгботтом пропустил удушающее заклинание и, схватившись за горло, оступился и покатился вниз по лестнице. Китлин тут же обернулась и, подхватив парня заклинанием, побежала вниз. Настигнув Гриффиндорца, она тут же кинула в него контрзаклятие, и парень рвано задышал. Полежав всего пару секунд, он благодарно кивнул Куин и, опираясь на ее руку, поднялся на ноги. Они снова побежали по каменным ступеням, нагоняя Тонкс, которая схлестнулась с пожирателем, пытавшимся убить какого-то студента. «Какого черта ты делаешь здесь один?» — рявкнула на Гриффиндорца Китлин. «Моя группа осталась выше, тяжело дыша», — ответил Ли Джордан. «Не знаю, когда мы разделились, я даже не понял, как это произошло. Поэтому неподготовленные маги не должны участвовать в подобном». Зло прошипела Китлин и на бегу крикнула: «Держись за нами». Впереди показались другие студенты из группы Джордана. Маги поспешили к ним на помощь. Во внутреннем дворе школы, после громкого взрыва, спустя несколько минут промедления, вновь разгорелась битва. Рудольфус Лестриндж, воспользовавшись тем, что Реддл отвлекся на то, чтобы прикрыть Драка от очередного мощного проклятия, кинул в него убивающее. Том заметил это лишь в последний момент и не успел бы уклониться. Но вдруг прямо перед ним выскочил Руквуд, принимая на себя зеленый луч Авады. Мужчина замертво упал на камни и больше не двигался. Реддл вмиг взорвался от нахлынувших эмоций и мощным потоком взбесившейся магии разметал пожирателей в разные стороны. Кто-то из них улетел далеко за территорию школы, кто-то снес спиной каменные перекрытия, а кого-то просто разорвало в клочья, окрашивая землю алой кровью. Вокруг Реддла клубилась разъяренная магия, давя даже на тех, кто сражался на его стороне. Гарри вмиг подскочил к магу, испугавшись, что тот может навредить их сторонникам. «Мистер Румар», Поттер аккуратно положил свою руку на плечо мага. «Возьмите себя в руки. Сейчас не время терять контроль». «Ты прав», тяжело вздохнув, согласился Реддл и наконец-то взял под контроль свою магию. «Теперь я понимаю, почему именно вы стали учителем Китлин», присвистнув, сказал Джордж. «Это было мощно. Кто-то летит», крикнул Фред, заприметив черный вихрь, стремительно приближавшийся к ним. Сириус и друзья Тома уже было вскинули палочки, как вдруг вмешался Гарри. «Стойте, это Снейп. Ты уверен, как ты это понял?» — спросил Тя. «Я узнал его магический след», — ответил Гарри. «Это точно он». Перед ними опустилось черное облако и тут же приняло вид Снейпа с большим прозрачным кубом в руках. Гарри сразу заметил в нем змею и моментально напрягся. «У вас получилось!» — радостно вскрикнула Гермиона и подбежала к Зельевару. Гарри ее радости не разделял. «Где Китлин и Невилл?» — взволнованно спросил Поттер, и поймал грустный взгляд Снейпа. «У нас не было возможности вернуться в школу вместе», — начал объяснять Зельевар. «Поэтому она отдала мне змею и велела доставить ее вам. Они с Невиллом остались у лодочной станции и сейчас, скорее всего, пытаются пробиться в школу. Но разве нам не нужна Китлин, чтобы укрыть школу на время ритуала?» — спросил Драко. «Она сказала, что мистер Румар, вероятно, сможет сделать это вместо нее», — Снейп взглянул на мага, стоящего неподалеку от него. «Но если нет, то ритуал стоит провести в Куин-Мэнере». «Нет», — возразил Гарри. Поттер устало закатил глаза Зельевар. «Вы сейчас действуете необдуманно», — закончил за ним фразу Гриффиндорец. «Она доберется до школы», — настаивал Поттер. «Ей просто нужно время». «Но Гарри», — обратилась к нему Гермиона, — «там полно пожирателей, а их только двое». «Гермиона, это же Китлин», — настаивал парень. «Мисс Грингер, мистер Поттер прав», — вмешался Реддл. «Китлин сильная волшебница и хорошо подготовлена к такого рода ситуациям. Я ни за что не поверю, что она позволит убить себя этим идиотом, зная, что нам нужна ее помощь. Мы начнем готовиться к ритуалу и будем надеяться, что они успеют вернуться вовремя». Гарри обернулся к Реддлу. «Нужно, чтобы кто-то сторожил вход, выручая комнату. Деррин, Тагдиус и близнецы смогут обеспечить должную безопасность. Я останусь здесь, чтобы ввести Китлин в курс дела, когда она вернется». «Хорошо», — кивнул Поттер. «Фред, Джордж, на вас змея, мы пойдем впереди и будем вас прикрывать». Гарри и его группа вбежали в полуразрушенный замок и поспешили на восьмой этаж. Фред и Джордж магией несли перед собой куб со змеей, а остальные маги не давали пожирателям до них добраться. Темные маги, как только заметили у гриффиндорцев фамильера своего лорда, Поняли, что происходит что-то странное и всеми силами старались до нее добраться. Гарри и друзья Тома, не стесняясь, применяли проклятия и убивающие заклинания. Сейчас было важно добраться до выручай комнаты и провести ритуал. В какой-то момент Гарри понял, что их группу и студентов окружает невероятное количество пожирателей смерти. Выхода не оставалось, и Поттер высвободил свою силу. Поток мощной бордовой магии вырвался на свободу и разнесся в разные стороны, снося с ног врагов и оберегая соратников. «А нельзя было сразу так сделать?» – удивленно вскинув бровь, спросил Дерин. «Это разовая акция, тяжело дыша», – ответил Гарри и продолжил бежать, перепрыгивая через несколько ступенек. Как только они добрались до нужной стены и открыли дверь в пустую комнату, Гарри с серьезным выражением лица взглянул на своих спутников. «Я начну подготовку к ритуалу, а вы следите за тем, чтобы в комнату никто не вошел». Маги сосредоточенно кивнули и, передав парню змею, вскинули палочки, готовясь при необходимости отразить любую атаку. Гарри вошел в выручай комнату, и дверь за ним закрылась с громким хлопком. В это же время Кейтлин, Невилл и Тонгс добрались до внутреннего двора школы и огляделись вокруг. Везде валялись горы камней, безжизненные тела студентов и пожирателей смерти. Из замка доносились звуки битвы, и маги поспешили внутрь. Там они увидели Ридла, Снипа, профессоров и студентов, которые всеми силами отражали атаку приспешников лорда. Кейтлин и Невилл уже хотели ринуться в очередную схватку, но тут по всей школе разнесся злобный, шипящий, пронизывающий голос. Он засел в голове каждого, заставляя остановиться на месте. «Вы храбро сражались», — говорил этот голос. «Лорд Волан-де-Морт умеет ценить мужество. Однако вы понесли тяжелые потери. Если вы будете и дальше сопротивляться мне, вы все погибнете один за другим. Я этого не хочу. Каждая пролитая капля волшебной крови – утрата и расточительство. Лорд Волан-де-Морт милостив. Я приказываю своим войскам немедленно отступить. Я даю вам час. Достойно проститесь с вашими мертвецами, окажите помощь вашим раненым. А теперь я обращаюсь прямо к тебе, Гарри Поттер. Ты позволил друзьям умирать за тебя, вместо того, чтобы встретиться со мной лицом к лицу. Весь этот час я буду ждать тебя в запретном лесу. Если по истечении часа ты не явишься ко мне и не отдашься в мои руки, битва начнется вновь. На этот раз я сам выйду в бой, Гарри Поттер, и отыщу тебя, и накажу всех до единого, мужчин, женщин и детей, кто помогал тебе скрываться от меня. Итак, один час. Все в большом зале расслабленно выдохнули, почувствовав, что на них больше не давит тяжелая магия лорда. Пожиратели смерти в считанные секунды покинули территорию школы. «Ти!» — крикнула Кейтлин, заметив своего друга в толпе защитников Хогвартса. Мужчина тут же обернулся на до боли знакомый и родной голос и облегченно выдохнул. Он быстро осмотрел Куин, заметив, разумеется, потрепанный и изрядно побитый вид девушки и ее спутников, выглядевших ничуть не лучше, но они были живы, и это самое главное. «Где Гарри?» Тут же спросила Кейт. «Он в выручай комнате», — ответил Реддл. «Нужно сообщить ему, что мы добрались до школы». Рядом вдруг возник Снейп и, вскинув палочку, отправил Поттеру патронус. Мисс Куин, МакГонагалл, чуть прихрамывая, подошла к магам. «Что мы будем делать дальше?» Кейтлин оглянулась и вдруг поняла, что все смотрят на нее, готовые исполнить любой ее приказ. Это так сильно удивило девушку, что она на несколько секунд растерялась. «Мадам Помфри, профессор Снейп и Драко, окажите помощь тем, кому она необходима, и переместите их в больничное крыло». Маги кивнули и принялись выполнять указания. «Тонкс, Дин, Симус, Тиа, Гермиона, пройдите по замку и приведите сюда всех, кого найдете». «Зачем?» – удивился Симус. «Объясню позже», – отмахнулась Кейтлин. «Пока мы ждем остальных, передохните, соберитесь с силами и выпейте восстанавливающих зелий, если вам это необходимо. У вас 20 минут». Больше девушка ничего не сказала. Маги принялись выполнять указания. Кто-то покинул большой зал, кто-то сел прямо на пол и впервые спокойно выдохнул. Кейтлин развернулась к тому, и по ее глазам было понятно, что девушка чертовски устала. Мужчина был с ней полностью солидарен. «Ты сможешь сделать то, что мы задумали?» — спросил Реддл. «А у меня есть выбор. Мы можем уйти в Куин Мэннер. У нас не хватит времени. Если лорд лично нападет, мы потеряем многих». Том понимающе кивнул. Он и сам предпочел бы остаться в замке, но был обязан озвучить все варианты. «Ты справишься», — ободряюще приобнял девушку волшебник, и Кейт расслабленно прикрыла глаза, наслаждаясь минутным спокойствием и чувством безопасности. В большой зал постепенно стали подтягиваться те маги, которые сражались по всему замку. Кингсли и Нот-старший одними из первых вошли в зал. За ними вошли и остальные защитники Хогвартса. Спустя еще несколько минут в помещение вошла Гермиона с последней группой студентов. «Это все?» – спросила Китлин. «Да», – кивнула Грейнджер. «Хорошо, сейчас как никогда важно собраться и сделать все так, как я скажу». В зале стало необычайно тихо. «Это поможет и мне, и Гарри». «А что Поттер собрался сделать?» – спросил Ли Джордан. «Он отправился к темному лорду?» «Нет, Гарри собирается провести ритуал, который поможет победить Волан-де-Морта. Нужно, чтобы...» «Ритуал?» – переспросил Кингсли. «Это темная магия. Подобные вещи запрещены на территории магической Британии». Китлин зло покосилась на мужчину. «Волан-де-Морт бессмертен», – в большом зале испуганно зашептались студенты. «Гарри собирается провести наисложнейший и крайне опасный ритуал, который сделает лорда смертным. Но если это запрещено, то я прямо сейчас отправлю Гарри Патронус и мы все отменим». Китлин повернулась к темнокожему магу. «Вы уверены, что справитесь с бессмертным магом, мистер Бруствер, Кингсли?» – вскрикнула Августа Лонгботтом. «Заткнись и дай мисс Куин сделать задуманное. Запрещенные ритуалы не самая большая наша проблема». Невилл гордо взглянул на свою бабушку, и та ободряюще ему улыбнулась. «Чем мы можем вам помочь? Ритуал очень сложный, и Гарри ничто не должно помешать. Мы готовы защищать его столько, сколько нужно», — уверенно заявили некоторые из присутствующих. «Вот как раз этого мы делать и не будем». На девушку вмиг устремились непонимающие взгляды. «Все вы сейчас должны будете убрать свои палочки и ни при каких обстоятельствах не пользоваться магией. Но если на школу нападут...» Начал было профессор Флитвик. «Не нападут», – перебила его Куин. «Я накрою школу специальным щитом, который всех нас защитит и позволит Гарри спокойно провести ритуал. Вы сделаете мне большое одолжение, если не будете мешать. Вы уверены, что сможете укрыть всю школу?» Недоверчиво поглядывая на волшебницу, спросил Кингсли. «Я сделаю все для этого возможное», – кивнула девушка. «Невиллу? Сходи в больничное крыло и предупреди Снейпа о том, что мы готовы. Он все поймет». Парень кивнул и поспешил удалиться. В большом зале вдруг возник Патронус Гарри и голосом парня сообщил. «У меня все готово к проведению ритуала». Китлин вскинула палочку и отправила ответное сообщение Гарри. «Начинаем?» – спросил Том, искренне беспокоясь за девушку. «МХМ». Все присутствующие как по команде убрали палочки и отступили как можно дальше от слизеринки. Китлин встала посередине большого зала, ее палочка уже давным-давно была убрана в кобуру. Куин развела руки в стороны и, отпустив свою магию, произнесла «Файдим». В одно мгновение магия девушки заполнила весь большой зал. Студенты и преподаватели, которые ранее не видели подобной силы, в страхе отскочили в сторону, но палочки никто не достал. Голубые потоки магии вперемешку с черными постепенно расходились по всей территории Хогвартса. Как только магия Куин наплела собой весь замок, его накрыл разноцветный, переливающийся купол. Кит замерла на месте, прикрыла глаза и полностью сосредоточилась на том, чтобы удержать защитный купол. «Раздери меня, горгулья», – протянул Нот-старший. «Что это такое?» Рассматривая во все глаза невероятно красивый купол, спросил Флитвик. «Семейная защита», — объяснил Редл, не сводя напряженного взгляда с Китлин. «Долго она сможет его удерживать?» — спросил Невиллу, который уже успел вернуться из больничного крыла. «Дома у нее получилось продержаться чуть больше часа», — ответила Гермиона, заметив, что Том совершенно не обращает ни на кого внимания. «Ее дом такой же огромный, как Хогвартс?» — спросил Дин. «Нет, поэтому никто из нас не знает, как долго она сможет держать оборону. Но Гарри сейчас в разы сложнее, а Китлин сделает все, чтобы упростить ему проведение ритуала. Значит, нам остается только ждать?» – взволнованно спросил Тиа. Гермиона лишь кивнула и села рядом с Невиллом и Сириусом. Китлин не слышала ничего из происходящего вокруг. Она следила за целостностью щита и стабильностью своей магии. К ее большому удивлению, замок поддерживал стремление девушки защитить студентов и делился с ней частью своей магии, подпитывая щит. Она чувствовала, как магия замка переплетается с ее собственной, обходя при этом стороной восьмой этаж. Замок будто действительно понимал, что происходит на его территории и старался помочь. Время на удивление текло поразительно быстро, и многие уже всерьез стали переживать за благополучие Гарри и Китлин. Осталось 10 минут от того времени, что дал нам Волан-де-Морт, нервно заламывая пальцы, произнесла Лаванда, сама от себя не ожидая, что произнесет это имя вслух. Она сидела рядом с Роном и немного подрагивала от страха и перенапряжения. «У меня одного так раскалывается голова», — спросил Тя. «Нет», — отрицательно ответил Реддл. «Эта магия Кейтлин так действует на всех. Придется терпеть». «Эй!» — Тя аккуратно коснулся плеча Гермионы, из-за чего девушка вздрогнула. «Ты кусаешь пальцы. Я очень за них переживаю. Кейтлин мы хотя бы видим, а о Гарри ничего не известно. Они сильные маги. За сегодняшний день я убедился, что если кто-то со всем этим и справится, так это они». «Да», глубоко выдохнув, согласилась девушка. «Ты прав. Однако, когда отведенное время подошло к концу, все изменилось. Волшебники в большом зале ничего не почувствовали, а Кейтлин вдруг пошатнулась, но осталась стоять на ногах. Реддл дернулся подхватить ее, но вовремя себя одернул, вспомнив, что девушке мешать нельзя. Маги нервно озирались по сторонам, как вдруг Билл Уизли привлек всеобщее внимание. «Смотрите!» — крикнул он и указал на распахнутые двери большого зала, через которые было видно защитный купол. Все оживленно повскакивали со своих мест и уставились в том направлении, куда указывал Уизли. По прекрасному, переливающемуся куполу ударяло больше сотни заклинаний. Они врезались в цветные плетения и растворялись в них. «Почему мы ничего не чувствуем?» — спросила Минерва у Риддла. «Когда пожиратели атаковали прошлый щит, все вокруг дрожало. Именно поэтому мы и выбрали этот вид защиты замка», — ответил Том. Мужчина тяжело вздохнул и снова устремил свой взгляд на Кейтлин. «Она была права. Мы бы не успели провести ритуал до того, как лорд нападет на замок». К магам подошел Нот-старший. «В таких обстоятельствах она долго сможет держать щит?» Реддл снова взглянул на Слизеринку. «Черт!» — выругался волшебник и шагнул к Куин. «Держись, Кейтлин, ты слышишь меня? Держись. Осталось совсем немного». Голос Тома, который практически всегда держал себя в руках, едва ли не срывался. «Дементор мне вы», — протянул Ли, взглянув на Кейтлин. «Мистер Джордан», — возмутилась профессор МакГонагалл. «Держите подобные комментарии при себе.